Yamunatira Manachari Yamunatira Manachari Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Читаем Бхагавад-гиту, глава 12, текст 20. Ету тармам бритам идам, ятук там парьюпасате, шраттадана матпарама, бхактастети вами прияха. Те, кто, обладая непоколебимой верой, идут вечным путем преданного служения, сделав меня своей высшей целью, очень и очень дороги мне. Комментарий в Божественной милости Шрилы Прабхупады. В этой главе, начиная со второго стиха, «Мои авеша мано имам, сосредоточив на мне свой ум, и до конца ету тхармам и ритам идам» — это религия вечного служения. Верховный Господь рассказал о видах трансцендентного служения, помогающих прийти к Нему. Все виды преданного служения очень дороги Господу, и Он принимает любого, кто служит Ему. Отвечая на вопрос Арджуны о том, что лучше, стремиться постичь безличный брахман или лично служить Верховной Личности, Господь определенно сказал, что преданное служение Личности Бога, безусловно, является лучшим из всех методов духовного самопознания. Иначе говоря, в этой главе было установлено, что благодаря общению с преданными в человеке развивается преданность. Чистому преданному служению, привязанность к чистому преданному служению, которое побуждает его обратиться к истинному духовному учителю. Предавшись гуру, он начинает с верой, привязанностью и преданностью служить и повторять святые имена. Харе Кришна. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Исследовать регулирующим принципам и таким образом приступает к трансцендентному преданному служению. данной главе Господь рекомендует именно этот путь. И потому преданное служение, несомненно, является единственным абсолютным методом самопознания, дающим возможность каждому достичь верховной личности Бога. Безличные представления об абсолютной истине, как сказано в этой главе, помогают человеку только до тех пор, пока он не предался и не посвятил всего себя самоосознанию. Иными словами, пока у человека нет возможности общаться с чистым преданным Господа, безличные представления об абсолютной истине могут принести ему некоторое благо. Стремясь к познанию безличного абсолюта, человек отказывается от плодов своего труда, занимается медитацией, пытается философски постичь разницу между материей и духом. Все это необходимо до тех пор, пока он не начал общаться с чистым преданным Господа. Однако тем, у кого сразу появляется желание обрести сознание Кришны и заниматься чистым преданным служением, на их счастье не нужно проходить через все эти ступени духовного самопознания. Преданное служение описано в 6 срединных главах Бхагавадгиты гораздо более соответствует природе живого существа. Преданному не нужно беспокоиться о своей судьбе, о средствах к существованию. Милости Господа, все необходимое приходит к нему самому собой. Ету дхармам ритам идам, я токтам парюпасате, шраддадана матпарама, бхактате стивами приягам. Те, кто обладает непоколебимой верой, идут вечным путем преданного служения, сделав меня своей высшей целью, очень и очень дороги мне. Намасте Сарасвати Деви, Аварвани Прачарине, Нирвишеша Шунивад, Ашечади Шитарине. Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта, Гададхара, Шивасати Гура, Бхактавринда, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Кришна Харе Харе, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Не Рама Рама, Хари Хари, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хотя бы в конце надо к сердцу прийти. Потому что Рама – это гуру. Он говорит, хватит дурака валять. Надо сердцем повторять Хари Кришна. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yes. Заработал. Это очень глубокий стих. Сначала мне казалось, что счастье есть в этом мире. в детстве. Мне казалось, что оно есть, но не у меня. Потом я почувствовал, что оно есть, начал стремиться к нему. Потом чувствую, что что-то не то. Это чувство что-то не то, оно начало все увеличиваться, все сильнее, сильнее, сильнее. Как-то я шел в институт на занятия и увидел, с лотком стоят преданные. Я помню, как сейчас там такая девушка стояла. И я, как всегда, подошел, начал изучать людей, что они делают. Мне интересно, мне интересны были книги, мне интересны были люди, как они себя ведут. Эти преданные очень аккуратно посмотрели на меня, очень уважительно. И я такой с напором, с таким нажимом спросил, что это такое за книги. Они сказали мне, это духовные книги. Я дальше как бы подумал, они сейчас скажут, ты можешь их взять. То есть я ждал, когда они начнут на меня давить. Но они ничего больше не сказали. Они просто начали дальше смотреть на меня. Я стоял рядом. Они начали между собой общаться, как будто меня уже нет. То есть у них в их отношениях присутствовало глубокое счастье. Я шел путем аналитического познания мира. Я начал сравнивать то, что я видел до этого, то, что увидел сейчас. Начал сравнивать. И почувствовал присутствие счастья в этих людях. Присутствие счастья. Такого спокойного, настоящего. Без каких-то там преувеличений. Потому что многие люди в этом мире играют в счастье. Но и как они играют в счастье? Они занимаются самовнушением. Я счастлив, я счастлив, я счастлив, я счастлив. Какое-то безумие. Какой смысл говорить себе счастлив, если ты несчастен? Зачем себя обманывать? Ведь счастье – это та вещь, которая нам не принадлежит. Я увидел, что люди не обманывают себя. Они спокойно, просто спокойно, очень глубоко и скромно счастливы. Глубоко, спокойно и скромно. Счастлив. Я начал думать, что-то интересное, необычное что-то. Начал вспоминать этот столик. Больше мне не попадалось это все. Я ходил, смотрел, вспоминал. Так несколько раз в жизни мне попадались преданные. Я опять наблюдал за ними, смотрел, как они себя ведут. Таким образом, я не интересовался их высказываниями, их логикой. Я интересовался людьми. Как одного еврея начали бить. И он говорит, ну я же русский по паспорту. Ему говорят, а мы не по паспорту, мы по лицу бьем. У них личностный подход. Так и я хотел не по паспорту как бы понять, а лично, что за человек, что за люди, чем они занимаются. Thank you. Потом как-то приехал гуру в Самару. Я уже был знаком с преданными в какой-то степени, чуть-чуть. Я пришел на лекцию Прабхавишну с вами, первая моя лекция была. Там сидела Ананда Читани. Ну, то есть преданный из Литвы, который возглавлял в Самаре в это время общество сознания Кришны. И он переводил своего гуру. Приехал его духовный учитель, и он переводил. Я не совсем не понял Прабхавишну с вами, его поведение. Он был очень настойчив, как бы тверд. Он говорил все время о том, что надо повторять Хари Кришна. Как бы мне хотелось разнообразия. Ну, одно и то же, сколько можно слушать. Ананд Читани переводил очень нежно его. И в его поведении была очень глубокая деликатность по отношению ко всем. Когда он переводил, его голос лился, как ручеек нежный. Я подумал, это интересный человек. Я должен обязательно с ним познакомиться. Я пришел на воскресную программу, это проводилось за городом, в доме в таком деревянном. Там набилось битком преданных. Я уже пришел, когда программа закончилась, был просад. Я открыл дверь, зашел, все кушают. Была как раз такая вот самое время, когда все просто кушали спокойно. Я зашел, посмотрел, таким громким голосом, властным сказал: «Где тут Ананда Читани?» Преданные все такие остыли, перестали есть, посмотрели, что такое происходит. И такая немая сцена, короче. И Ананда Читани где-то в уголке такой говорит: «Заходи, заходи мне». Я такой загипнотизированный, увидел его, сразу обмяк такой. Говорит: «Садись, садись». Я такой зашел, сел, короче. И он посмотрел на меня: «Покушай». Мне просада сразу. Я такой начал есть, и постепенно такой я обмяк такой, сразу таким стал простым, таким, счастливым, такой ем как бы. Он такой подошел ко мне потом, когда я уже доедал, подсел, говорит: «Ну как у тебя дела?» Очень близко, я его, он меня первый раз видел вообще. Я говорю: «Нормально, говорю, работаем». Он говорит: «А где ты работаешь?» Я говорю: «Я врачом работаю». Он говорит: «Молодец, хорошо очень, лечишь людей». Я такой: «Да, конечно, я молодец». Я думаю, хороший человек, он меня сразу понял, как личность. Сразу понял, что я молодец, все. Вот. Я, конечно, в это время был холодец, но он сказал, что я молодец. И так я почувствовал от преданных необыкновенный вкус какой-то, глубокий очень, чистый. Вкус заключается в том, что когда кто-то искренне служит Верховной Личности, то от этого начинает разливаться, от этой деятельности начинает разливаться аромат определенный. Этот аромат ни с чем не сравним в этом мире. Никакие духи не могут так пахнуть. Этот аромат не только преданные чувствуют, обычные люди тоже чувствуют. Я разок в поезде ехал, и у меня не было ничего видно, просто в кармической одежде сидел просто, И в вагон зашел то ли из КГБ, то ли из ФСБ, человек, который очень хорошо людей понимает, то есть он как бы по нюху людей чувствует. И он такой шел, такой раз, остановился такой, начал такой на меня принюхиваться, такой присматриваться, такой, кришнаит. То есть он шел просто по поезду, и раз остановился, и начал смотреть на меня. Я на него говорю, ФСБ. Он такой удовлетворенный пошел дальше. Мы друг друга поняли. С каждого человека идет вкус. Можно почувствовать. Но Господь дает всем возможность быть счастливыми. Некоторые люди понимают, они очень глубокие люди, понимают, что вот эта энергия счастья, идущая от этого мира, это не настоящее счастье. Очень честные люди способны честно смотреть на мир. А это значит, что они различают в мире ложь. Они начинают видеть, нет, это не настоящая энергия счастья. От природы, от противоположного пола, от птиц, от всего. Не чувствуют, нет, не настоящее. Что-то здесь такое мертвое, не настоящее. Нет глубины в этом во всем, просто блеск поверхностный. И они думают, где же счастье? Они заходят в храм, так раз, есть счастье. Садятся, начинают медитировать. На счастье. И начинают пропитываться им. Все больше и больше энергии счастья пропитываются. Очищают свое существование. Потом находят источник счастья вот здесь вот. Начинают медитировать на него. Наслаждаться им. И так они постепенно очищают свое существование. И самые удачливые им перед... Это очень тяжелый и длинный путь. Почему? Потому что карма-то продолжает действовать, а им надо обрубать эти желания свои. Это очень длинный, тяжелый, аскетичный путь. Путь стремления к счастью. И человек идет этим путем. Он должен сесть в Гималаях, поститься. Потому что карма у человека очень тяжелая. Она постоянно душу бьет по башке. И он должен поститься, сидеть в Гималаях, не двигаться. И он должен полностью... Потому что когда жизненный воздух движется у нас, он всегда вызывает карму. То есть появляется сразу желание какое-то, и оно душит. Именно жизненный воздух, движение жизненного воздуха это делает. Начинают эти имперсоналисты понимать это. Они начинают следить за жизненным воздухом, чтобы он не дергался. И постоянно концентрируются на сверхдуше. И испытывают от нее счастье. И долго-долго в таком состоянии они находятся, может быть, не одну жизнь. Рождаются в следующей жизни, уже чувствуют, как надо им действовать, опять дальше идут этим путем. И в конце концов, они полностью очищают свое существование. И только в том случае, если они заинтересуются тем, кто дает им счастье, они тогда будут думать о том, как с ним установить отношения, как приблизиться к нему. Некоторые из них начинают чувствовать, что он и есть я. То есть путают себя с им и начинают считать себя Богом. Итак, эти личности, у них два варианта. Или они осознают, что эта личность отлична от меня и что с ней надо установить отношения. Тогда в этом случае, они только тогда, очистившись полностью, встают на путь чистого преданного служения сразу. Потому что они очищаются, и как бы они сразу становятся чистыми преданными, такие чистые личности. Но если они не осознают, им придется попасть в духовное небо, и там, наслаждаясь энергией счастья, исходящей от Бога, двигаться по течению этой энергии. А куда эта энергия идет? От источника к материальным планетам. И так они по этому течению постепенно падают. потом рождаются в материальном мире. И опять начинается цикл вот этот вот перерождения. Ужасная судьба. Столько усилий. Уже все понял почти. И опять заново. И таких частичек в духовном небе очень много. Оно все заполнено такими частичками. Потому что свет духовного неба соткан из джив, из живых существ, которые движутся в этом свете. Имперсоналистов бесчисленное множество. Но также бесчисленное множество живых существ, которые живут на духовных планетах. А отличаются они тем, что они не хотят счастья. Они не хотят счастья. Они хотят только служения. Для того, чтобы начать служить, надо встать. Я как-то сидел, кушал просад, один преданный подошел ко мне и сказал: нужно помочь раздавать. Я не смог встать. Почему? Потому что я хотел есть счастье, а не служить ему. В этот момент я понял, что есть разница между тем, чтобы наслаждаться обществом преданных и служить им. Одни преданные приходят на киртан и думают: о, блин, не тот поет. Что здесь делать? Пойду домой. Зачем он пришел? Наслаждаться киртаном. Называется пратибимба бхакти. Означает отраженная преданность. То есть человек уже не имперсоналист почти, но еще не преданный. То есть он уже хочет начать служить Богу, но он еще не знает, что такое служение. Он не понимает этого. Потому что преданное служение осознает только тот, кто много-много раз попробовал служить. Когда человек много-много раз попробовал служить, он потихоньку, очень медленно-медленно просыпается вкус к жизни у души. Пока душа пользуется всем, что есть в этом мире, она спит. Пользоваться означает спать. Душа спит в это время. И она видит и духовные даже сны, может видеть и материальные. Но для того, чтобы начать служить, означает, надо будить душу. А это усилие, это аскеза. Помните, как этого брата Раваны Кумбхакарну будили? Очень тяжело разбудить душу спящую. И когда они его разбудили? То когда они начали лично ему служить, поднесли ему, ну как бы, к ушам и начали в уши ему шабдой, шабдой его разбудили. Душа только шабду, как бы, шабдой можно разбудиться. Вот. Но шабда, она бывает в чем? Она бывает в звуке гуру и бывает в деятельности гуру. Если ты подключаешься к деятельности гуру, ты начинаешь повторять за ним. То есть ты начинаешь тоже служить, но неосознанно. Допустим, преданные раздают просад, ты раз тоже начинаешь раздавать. Тебе, ты чувствуешь, тебе тяжело раздавать просад, хочется кушать. А надо как бы раздавать. Тебе попросили киртан петь. Ты хочешь наслаждаться киртаном, как бы, а петь... У тебя что-то там пошло изнутри. Чувствуешь, что-то как-то не очень. Иногда преданные искренне верят, что у них все хорошо. Идет изнутри. Иногда преданные хотят петь киртан для того, чтобы служить себе, своей славе. Это даже не пратибимба бхакти. Пратибимба бхакти лучше. А это просто полная тупость духовной жизни. Желание показать, что я хорошо пою очень. Это полная тупость. Я помню, я на Сухарево приехал, и на Мангаларати первый раз некому было петь. Мне сказали: ты хочешь спеть? Я: конечно, хочу. Какие вопросы могут быть? Я уже знаю, как мелодию, все, я начал петь. И мой старший потом, не сразу, потом, вечером где-то в этот день, я уже забыл, что я спел. Мне очень понравилось, как я спел. Очень. Вот. Потом уже где-то к вечеру он подошел ко мне и сказал мне: «Прабу, у меня к вам есть одна просьба». Я говорю: «Я могу выполнить не только одну просьбу вашу, много просьб». Он говорит: «Пожалуйста, не пой больше мангаларти». Я говорю: «А что, тебе не понравилось, что ли, как я пою?» Он говорит: «Мне очень понравилось, что ты поешь мангаларти». «Что ты поешь мангаларти?» И пошел. Он не хотел меня обижать, как бы. Когда осел кричит, ему тоже очень нравится. Ворона каркнула во все воронье горло. Чтобы музыкантом быть, так надо бы на уменье и уши ваших понежней. И отвечает соловей. Ну так или иначе, мы столкнулись с преданным, пришли к ним. Когда человек приходит к преданным, все, что у него поганого есть внутри, он узнает через общение с преданным. Причем интересно знать, что когда человеку докладывают крики там, в воплях, он это не слышит. Когда люди ругаются друг с другом, они друг другу искренне, честно говорят все, всю правду, которая есть. И они о тебе все тебе рассказывают постоянно. Но это невозможно услышать. Но когда преданный очень деликатно и тактично тебе то же самое говорит, тебе начинает доходить, что это правда. И в обществе преданных ты начинаешь потихоньку правду узнавать. Вот это, неужели я такой? Какие-то догадки появляться начинают. Все уже давно над тобой уже хохочут. Все уже знают, что ты такой. Но ты думаешь, неужели я такой? Может быть. И так постепенно Господь скрывает всю нашу мерзость, показывает, кто мы есть постепенно. Путь преданного служения очень счастлив. Потом, когда я разочаровался во всем и начал заниматься преданным служением, постепенно я все больше и больше приходил к мнению, что счастье есть все-таки в жизни. Я догадывался просто об этом. Но я как бы думал, что может быть оно только у саньяси есть в нашем движении. Потом я приехал в Венгрию в общину и увидел, как преданный грехаски обычный просто полностью счастливы. Полностью. Вообще никаких проблем нет. Ну как можно так беззаботно жить в материальном мире? У них очень много служения, целый день служения, но никаких забот нет. Как так может быть, что работают люди целый день, но забот нет никаких? Почему? Потому что они работают целый день, не для себя. Заботы означают работать для себя. Вымучивать счастье из окружающей среды. А еще хуже — вымучивать счастье у Бога. Это называется страдание. Но там преданные не хотели жить для себя. Они просто в экстазе служили. И настолько много счастья там было. Настолько много счастья. Я почувствовал, что счастье есть в этом мире. Но оно находится только вот в этом комментарии написано где. Только когда человек с непоколебимой верой пошел своим вечным путем преданного служения и сделал Бога своей высшей целью, он стал очень и очень дорог источнику счастья. Очень и очень дорог источнику счастья. Попытайтесь начать медитировать на божества во время воспевания святого имени. Знаете, что первое обнаруживается? Что они мне улыбаются. Потом, когда вам надоест делать вид, что они вам улыбаются, вы попытайтесь понять их отношение к вам, и вы увидите, что они относятся строго. Это будет первый шаг к Богу. Потому что Бог относится к нам очень строго, на самом деле. Находясь в форме сверхдуши, в виде совести, Он очень строго относится к нам. И эта строгость – высшее благо для нас. Настроившись на эту строгость, мы начинаем понимать всю свою жизнь. Мы начинаем не только понимать, но и принимать ее. Начинаем чувствовать, это правильно по отношению ко мне. И сразу радость внутри очень сильная появляется. Почему? Потому что ты начинаешь чувствовать звук истины, голос истины настоящий. Он сначала очень строгий, очень твердый. Он похож на вечное время. Потому что Господь не хочет пока с нами еще в своем вечном, глубоком образе общаться. Он нам дает то общение, которое мы заслужили, и надо его принять. Преданные первое, что делают, принимают свою судьбу. Они встают на ноги перед своей судьбой. Люди все ноют перед своей судьбой, хнычут и скулят. Они выпрашивают у нее хотя бы немножко счастья. Но преданные, они встают на ноги перед своей судьбой и идут своей честной дорогой, принимая страдания. И они не хотят просто жить для себя. Им не нужна эта судьба своя личная. Они хотят ее задействовать в преданном служении Богу, свою судьбу. Допустим, у женщины пьет муж. Как, если она чистая, преданная, как она будет себя вести? Она будет счастлива, что у нее муж пьет? Нет? Она будет счастлива, она будет молиться за него Богу, что Господь дал такое испытание, чтобы я не привязывалась к материальному счастью. Вот у меня такой муж. Господь возрадуется за то, что она так настроилась, и муж перестанет пить. Сначала она примет то, что от Бога пришло к ней, а потом Бог все это поменяет. С преданным ничего невозможно сделать. Потому что он все от Бога принимает, все, что бы Бог ни дал. Или нам кто-то другой все дает. Или Бог стоит только на алтаре, а все остальные козлы? Вы разобрались в этом вопросе или нет? Если Бог стоит только на алтаре, это значит, что это очень низкий уровень понимания вещей. За каждым козлом в этом мире стоит тот, кто его подталкивает быть по отношению к тебе козлом. Он вдохновляет его. Зачем он это делает? Заботится. Он это делает для того, чтобы мы перестали желать наслаждаться этим миром. Хочешь наслаждаться? Пожалуйста. Вот тебе козлик для наслаждения этим миром. Сначала он будет своей бородкой тебя трепать, а потом покажет рожки. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Пойдет бодаться. Но когда человек встает на путь чистого преданного служения, он понимает, что этот козлик тоже от Бога. Все от Бога вокруг. И что происходит тогда? Его желание жить становится очень твердым. Большинство людей в этом мире, они особо не хотят жить. Потому что эта жизнь, нет для нее, они не имеют никакого ощущения смысла этой жизни. Многие люди вешаются, у них нет идеи жить. Зачем жить? Но преданные хотят жить. И также они хотят умереть для Бога. Они одновременно хотят и жить для Бога, и хотят умереть для Бога. И это тоже умереть для Бога, это тоже жизнь, это не смерть. Это та жизнь, которой мы можем только мечтать. Это настоящая жизнь. Откуда у них берется столько решимости? Как вы думаете? Ну, понятно, что от Бога. Откуда? Решимость приходит от видения истины. Человек видит, что это истина. Но да, вокруг нигде больше истины нет. И он смотрит на нее и идет. Он знает, больше идти некуда, а идти надо. И чем он ближе идет, тем тверже становится его шаг, потому что с каждым шагом счастье приближается. Счастье для преданных является критерием правильного пути. Счастье для преданных не является целью, это критерий правильного пути, потому что счастье мешает. Для того, чтобы увидеть солнце, надо прикрыть солнечный свет. Очки какие-то взять, чтобы увидеть солнце, надо солнечный свет закрыть. От солнца идет счастье, но оно мешает увидеть солнце. Так и преданный, он хочет видеть Бога и служить Ему. Ему не нужно счастье. Счастье действует на него, это факт. Но это просто симптомы того, что ты правильно действуешь. Допустим, преданный повторяет мантру. Он почувствовал, от божеств пошло вдохновение, значит, я правильно делаю. Но это не значит, что надо перестать повторять мантру и балдеть начать от этого вдохновения. Преданный повторяет Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна. И у него есть цель. Хочу вот эту матаджу чистую преданную, чтобы была моей женой. Вот мне только чистая преданная нужна, вот эта матаджа. Все. И не надо там всяких других матадж. Вот, вот только это, вот самая возвышенная матаджа мне нужна. Лишь ты одна, даже годы вопреки, чтобы были мы близки, 20 лет спустя. И он молится Кришне. Он хочет служить чистым преданным служением Кришне заниматься. Но у него есть желание. Моя мечта одна заветная, другой не будет никогда. Здесь говорится, сделав меня своей высшей целью. Высшая цель это какая? Как определить, высшая цель у человека или нет? Как определить свою высшую цель жизни? Не теоретически, а практически. Вкус – это правильно. Вот когда человек расслабился, и у него уже нет никаких дел, он отдыхает. В это время проявляется высшая цель человека. Если человек расслабился, ничего не делает, и он у него... Голая тетка перед глазами стала, значит, это его высшая цель. Значит, его высшая цель – получить женское тело. И он получит. Чем бы человек ни стремился, ни что бы он ни делал своей высшей цели, он получит это 100%. Если он расслабился, и Бог перед ним, раз, божества перед его глазами, значит, это его высшая цель. Он думает о них. Сделать Бога своей высшей целью – это не дешевая вещь. Тух подтвердил. Не дешевая вещь. Для этого надо очень сильно желать. И потом он сам может тебя наградить тем, что он станет твоей высшей целью. Он награждает человека. Человек сам не может. У нас все равно остается идея, что здесь я должен быть счастливым в этом мире. У нас идея остается это. И Господь потом насильно сам разрывает эту идею, если ты всю жизнь к нему стремился и служил ему. Он просто рушит ее и все. Но пока высшей целью Господь не стал, молясь Богу, мы будем чего-то желать в своем сердце. И Господь преданному своему дает Матаджу чистую преданную. Дает. И преданный забывает о Боге в это время и бежит к тому, что ему Бог дал. Зачем он бежит туда? За счастье. Чтобы понять потом, что он ошибся, не туда побежал. Так мы действуем при этом служении. Постепенно все глубже и глубже начинаем понимать, что такое духовная жизнь. Надо ли принимать то, что дает Господь? Надо. Как принимать? Как то, чему надо служить. Это путь преданности. И нет ничего плохого в том, чтобы принять от Господа Матаджу. Это лучше, чем от кармы принять Матаджу. Намного лучше. Намного лучше. Потому что Матаджи от Господа, знаете, чем отличается от Матаджи от кармы? Знаете, чем отличается? Если ты не будешь прогрессировать в духовной жизни, она тебя просто изничтожит. Она тебе не даст ни шанса наслаждаться вообще, ни шанса. Матаджа от Бога такая. Она сама будет наслаждаться рядом с тобой, а тебе не даст ни шанса. И это хорошо. Потом, когда ты окрепнешь, тоже ей не дашь ни шанса наслаждаться. У вас станет возвышенная семья такая духовная. Поэтому очень хорошо, когда Господь дает Матаджу. Очень хорошо. Бхакти Брин Говинда с вами, Махарадж. Ему старшие преданные сказали, ты должен жениться. Он очень верил старшим, сказал. Хорошо. Он очень верующий такой, преданный. На ком? Им показали, вот Матаджи. Они женились сразу же. Даже не зная друг друга, они сразу раз и все, женились. За 2 или 3 месяца они, пожив вместе, поняли всю бессмысленность материального существования. После этого Говинда Махарадж полностью отрекся от материального жизни и принял саньясу. Не имитируйте этот уровень сознания. Это путь чистой преданности. Он очень силен. На нем все очень строго, жестко и очень сильно. Все меняется в жизни очень быстро. Надо идти к нему потихоньку, двигаться вперед. Самое главное на пути к чистому преданному служению – это начать служить преданным. Что-то делать для преданных. И знаете, как делать? Как мышка, чтобы никто не знал. Вот делать что-то для преданных так, чтобы не надо, чтобы тебе там... Махабик! Не надо. Ты еще станешь махабик. И надо будет тебе бороться с этим очень сильно. А сейчас надо как мышка просто начать служить. Потому что когда ты как мышка служишь, незаметно, ты начинаешь постигать вкус самого служения. а не того, что за ним следует. Все эти прославления, там все прочее, самого служения. И он самый нектарный этот вкус. Именно ради него джива попадает в материальный мир, чтобы его почувствовать. Просто начать служить и почувствовать этот вкус очень трудно, потому что мы спим. И надо будить себя, будить, будить, будить, будить. Раздавать просад. И молиться Господу, чтобы никто не видел, что ты раздаешь его. Чтобы все видели просад. Так настраиваться, надо стараться, стараться. Когда он даст милость Господь, ты будешь раздавать в экстазе. Все будут видеть просад. И ты будешь тихонько служить всем. И будешь в полном экстазе так жить. Как только тебя заметят, начнут проставлять, экстаз кончится. И ты сразу скажешь, нет, это не я, это гуру. Начнешь стрелки переводить сразу на всех, чтобы дальше служить, чтобы перестали проставлять. Так ведут себя преданные. Говорят, нет, это не я все делаю, это гуру, это он на всех, друг на друга. Но есть одна проблема. Проблема заключается в том, что находиться в обществе преданных очень опасно. Опасность заключается в том, что если человек в какой-то момент жизни начал преданных считать обычными людьми, даже те, кто только пришел в сознание Кришны, считать обычными людьми, то его вкус к чистому преданному служению на этом немедленно заканчивается. Почему? Потому что он во всем, что происходит вокруг, перестает видеть Бога. И он говорит, в нашем движении что-то не так. Вот эти все плохие, надо все поменять здесь. И началось. Чем это заканчивается? Гаудия Матхи, это вообще классный результат. Это еще вообще просто супер. И даже Радхакунда это хорошо. Самое ужасное заключается в том, что потом после владычицы морской опять придется у разбитого корыта. И в этом вся проблема, понимаете? В этом вся проблема. Ведь владычество и морское все не закончится. Закончится все разбитым корытом. Хочешь быть в дерьме, сиди в дерьме. Поэтому надо учиться поклоняться преданным. Вот вы когда приходите к преданным, что вы видите? Вы видите, что они такие простые, такие добрые, они такие заботливые, такие открытые, такие счастливые, всегда готовы помочь. Вы видите в них сразу самое лучшее, что надо видеть всегда, всю жизнь. Но потом мы начинаем что в них видеть? Что они не собранные, что они пора заканчивать, говорит, сколько что они не собранные, что они немножко такие, как бы непонятно, что делают, что они очень фанатичные, там мы столько всего начинаем видеть в преданных. Критиковать их начинаем. Так? Или нет? Маленький росток преданности появился на горизонте. Счастье любви к преданным появилось на горизонте. Но в это время... уже начинает подрастать слоненок, который будет топтать все это выросшее. Этот слоненок называется критический настрой. Есть один мультик, вообще вот такой классный, вот. Сидят много-много птичек маленьких на одном проводе, помните? Много таких маленьких, не таких большие. Общаются, сплетничают. И большая такая птичка, такая искренняя, неуклюжая, села на провод и такая... Их любят всех этих птичек. На эту птичку. И такие как бы они там начали съезжать, раз, и как бы места им не хватать стало. Она потому что села и их всех сдвинула к себе. И они раз ее начали подклевывать. А она как натянутый лук, короче, вот это вот провод был. И птичка уже перевернулась даже это, и висит не с ногами, короче. И они ее... Последний как бы... И когда она оторвалась, лук выстрелил, короче. И как... Вверх всех подбросило. Когда они упали все вниз, они все были без перьев. Голые. А эта птичка, она большая, она прям так раз чуть-чуть и до земли. И она поднялась, смотрит на них. А они все голенькие. И у них вся спесь пропала. Они такие сразу, такие скромные, скромные стали. И она их раз обняла всех. Начала любить. Любовь началась в отношениях. Неужели нам надо, чтобы стать общипанным псом в обществе преданных, чтобы начать любить всех вокруг? Неужели нам надо до этой стадии общипанного пса дойти? Надо с самого начала, находясь в обществе преданных, учиться поклоняться стопам преданных. Учиться им служить. Видеть в них только хорошее, учиться этому, это очень сложно. Но именно только в этом случае путь чистого преданного служения будет абсолютно непоколебим. Потому что мой опыт показывает, что это самое главное препятствие на пути к Богу. Это неуважение Его преданных. И не только нашей традиции духовной, а также всех остальных. Я заметил, что преданные, которые не уважают другие традиции духовные, они тоже потом начинают деградировать. У них начинает картина, что в этот мир он ужасен, что тут все управляют какие-то темные силы. У них она разворачивается, эта картина. Почему? Потому что они не уважали преданных других традиций духовных. Понимаете? Какие вопросы? Нет, лучше понимать это не на собственном опыте. Надо смотреть на тех преданных, которые постоянно ругаются, и смотреть, что с ними происходит постепенно. И посмотреть тех преданных, которые постоянно хорошо относятся к преданным, и что с ними происходит. Один преданный постоянно всех ругал, злился на всех. И он был поваром у Бхактисиддханты Сарасвати на кухне. Был его учеником. Но он тоже был брахмачари, готовил просад, короче, был поваром. Ну и в какой-то момент он помер, этот преданный. И все преданные сели рядом с ним, и им нечего хорошего было сказать. Они сидели просто возле его тела, как бы, и так вот, морщились. Бхактисиддханта Сарасвати открыл дверь, посмотрел на них, на всех и сказал: «Зато он любил готовить просад!» И закрыл дверь. Только один преданный показался на горизонте в этот момент. Только один преданный, все остальные купались в дерьме в это время. Бешеный слон топтал их духовную жизнь в это время, а он открыл дверь и спас их всех. Понятно? Какие вопросы? Да? Скажите, а вот если, например, знаешь, что в каком-то ситуации вместе точно будет угрожать опасность, да? И есть возможность сбежать. Надо избежать? Как-то откуда ты знаешь точно? Надо молиться Богу, и если ты чувствуешь от Господа и входит такое знание, тогда это правда. Все остальное это просто часто вымысел. Люди очень много фантазируют. Некоторые люди вообще живут, у них настолько сильно вот это вот под влияние духов, они находятся под влиянием духов, которые как бы тревогу в сердце дают, что они шухерятся всего, они такие идут. Они не могут жить, они постоянно шихеряться идут. Это страшно. Это влияние духов так действует. Как определить, что есть опасность? Надо молиться Богу, Он тебе скажет. Спокойно, расслабься. Перед тобой опасность. Настроит правильно тебя, а потом скажет, что опасность, даст знание. И как действовать в этой опасности, тоже скажет. Когда человек от Господа видит знание о том, что опасность, ему дается силы, смелость, трезвость для того, чтобы ее преодолеть. Если вы хотите разобраться в этом вопросе, почитайте «Трансцендентный дневник проповедника» Индрадьюмны Свами Махараджа. Там на каждой странице описано, как преданный должен действовать, когда есть опасность рядом. Как он себя должен вести, как настраиваться. Очень-очень как бы показательное практическое пособие для преодоления трудностей для преданных. Он много-много раз подтверждает, как их надо преодолевать. Как настраиваться, чтобы сердце должен чувствовать человек. Скажите, пожалуйста, я на фестивале несколько раз слышал, что лучшая молитва – это молитва, придуманная самим человеком. И в то же время говорят, что Махамантра – это очень круто. Лучшая молитва – молитва, придуманная самим человеком. Кто сказал такую фразу? Откуда эта информация? Не знаю, но я вот здесь на фестивале просто два раза слышал, поэтому хотел бы спросить. Человек что может понять вообще? Что мы можем своим сердцем понять? Оно грешно, оно осквернено полностью. Как мы можем молитву понять правильно? Но высшая истина знает, какую молитву нам дать. Академическое знание означает, что есть процесс обучения. Человек не может сам придумать, как высшее образование получить. Это уже отработано веками. В высших учебных заведениях, таких очень мощных, в Оксфорде, там веками отработан процесс образования. Веками уже отработан. А в вайшнавском движении он не веками отработан, а тысячелетиями. Поэтому какой смысл дергаться, надо просто идти этим процессом и все. Потому что все ошибки, которые могут быть, уже заранее известны. Надо просто изучать, как идти духовной практикой заниматься и внимательно следить за своим поведением, чтобы не допускать эти ошибки. Мои ученики мне очень нравятся. Они внимательно слушают меня, внимательно слушают мои занятия, беседы, и потом идут и совершают эти ошибки. Очень практично. Очень практично, когда тебя предупредят, вот этого делать не надо, не лезь мордой в дерьмо, вся морда будет вонять. Очень практично пойти, так, о, вот дерьмо, это то, что Олег Иначе говорил. Морда, о, правда воняет, здорово, работает. Если вы хотите этим путем пойти, тогда надо изобретать что-то свое. Но лучше просто как бы посмотреть, как другие это сделают. Все равно кто-то сделает. Понимаете, если обсуждается какая-то тема, обязательно кто-то это сделает, не обязательно тебе самому. Посмотри на него. Потому что не всегда только морды в дерьмо, понимаете. Бывают такие ситуации, когда человек убивает свою возможность духовной практикой заниматься.